Глава 4. Аномальное поле. «Ну как, отдохнул?» — спросил проводник. «Нормально», — монотонно ответил я. «Ясно. Еще есть чай?» Я налил ему полную кружку. «Где артефакт?» — спросил я. «Там, в углу лежит контейнер». Я подошел к тому углу, на который указал проводник. Присел. Там действительно лежала небольшая металлическая коробка. Сталкеры называют ее контейнер для артефактов. Он создан из специального материала, не пропускающего радиацию и прочую аномальную активность. У нас в группе все четко знали, что они должны делать, какой должен быть строй и кто что несет. Контейнеры нес проводник. Я нажал на маленькую прямоугольную кнопку, что-то щелкнуло, и крышка слегка приоткрылась. В контейнере лежал ярко-белый круглый предмет с острыми и длинными шипами. Так выглядел артефакт «Вспышка». Он получил свое название из-за того, что дотронувшись, например, до человека, этот артефакт издавал яркую вспышку, сопровождаемую электрическим разрядом, парализующим свою жертву. Внимательно осмотрев артефакт, я закрыл крышку контейнера, замок щелкнул. Я вернулся и сел возле костра. «Ну что?» – спросил проводник. «Все нормально», – ответил я. Прошло еще какое-то время. Я достал из своего рюкзака наручные часы. Они показывали без 10 минут 8 утра. Прошло 10 минут, и я пошел будить Никиту. Проводник тем временем начал что-то искать в рюкзаке. «Вставай, Никита», – сказал я. Он повернулся на спину, потянулся и начал вставать. «Выходим?» – спросил Никита. «Да», – ответил я. Мы быстро собрались, затушили костер и по очереди вышли наружу. Вся земля вокруг нашего убежища была истоптана. Кое-где лежали трупы мутантов. «Куда пойдем?» – спросил Никита. «На аномальную поляну», – повернувшись к нему, ответил я. «Оружие проверьте». Мы пошли таким же путем, которым вбежали сюда. Через 3 минуты мы вышли на полосу аэропорта. Я осмотрелся. Вокруг никого. Погода была пасмурная. Мы свернули налево и пошли вперед по дороге. Идти нам нужно было не так долго. По дороге мы не встретили ни одного мутанта. Сколько раз мы бывали здесь, никогда не встречали людей. Хотя место было неплохое для поисков артефакта. Через 15 минут мы вышли на небольшую поляну, на которой вихрями закручивалось около десятка аномалий. Их так и называли. Вихри. В них чаще всего встречались такие артефакты, как ломоть мяса, подушка, стабилизатор или иногда щит. На этой поляне были не только вихри. Тут были такие аномалии, как жарко и электро. В жарке редко можно было что-то найти. А вот в электре можно было найти артефакт под названием душа. Это весьма полезный артефакт. Он имеет шарообразную форму, светло-синий цвет. Если знать, куда его нужно привязать, то он придает своему носителю нечеловеческое количество энергии, а также обостряет слух, улучшает зрение и чутье, но забирает какое-то количество жизненных лет и стоит весьма неплохо. Мы остановились в конце дороги. «Пришли», — сказал проводник, и в этот момент справа в кустах послышалось рычание. «Справа!» — громко сказал Никита. «Грозный, встань справа от меня в 2 шагах, Никита слева!» — быстро скомандовал проводник. Прошло буквально 3 секунды после того, как проводник скомандовал, и из кустов прямо на него набросился матерый кровосос. Я с Никитой толком не успел сообразить, как мутант выпрыгнул из кустов. Мы резко развернулись, Никита, не думая, высадил 4 пули в спину твари. Кровосос громко зарычал, ударил когтистой лапой проводника по лицу и, оттолкнувшись, набросился на Никиту. Тот ловко выгнулся, встав на мостик, и мутант полетел чуть дальше. Тварь быстро встала на ноги, его щупальца на подбородке извивались с такой силой, что мне показалось, будто они вот-вот завяжутся узлами. Я смотрел прямо в черные глаза мутанта, он смотрел в мои. В моем револьвере было 8 пуль. Первые 3 вошли твари прямо в лоб, остальные 5 в грудь и брюхо. Кровосос упал на спину, но сдаваться не собирался. Он попытался встать, но Никита, успевший подняться и стать слева от меня, выстрелил 7 раз мутанта. Тот полностью откинулся, не подавая признаков жизни, лежа на земле звездочкой. Никита опустил свой пистолет. Я в это время доставал по 1 патрону из задней сумки, которая была прицеплена на правой части поясницы, и вставлял в барабан револьвера. Никита вытащил свою обойму. В ней осталось 5 патронов. Я забрал у него старую и выдал новую. «Жесть! Я думал, он меня с собой утащит», — нервным голосом сказал Никита. На его куртке были 4 пореза, не дошедшие до тела. Я обернулся. Проводник лежал на спине. Его левая щека была окровавлена. Я подбежал к нему и присел. Вскоре Никита тоже был рядом. Я похлопал его по правой щеке. Никаких признаков жизни. Проверил пульс. Есть. Никита присел возле меня и наблюдал. Я громко сказал: «Проводник, ты прикалываешься?» Ответа не последовало. Я ущипнул его. Ноль эмоций. Он всегда реагировал, когда его щипали. Поэтому становилось понятно, что он не шутит. Я отцепил флягу с ремня, открыл ее и пролил на лицо проводника. Затем постарался залить воды ему в рот. Он закашлялся, потом тяжело набрал воздух в легкие. «Ну, слава богу», — с облегчением сказал я. «Идти сможешь?» «Попробую», — хрипло и неуверенно сказал проводник. Он начал вставать, но чуть не упал. Никита вовремя подхватил его и помог встать. Было видно, что сам он не сможет идти. «Грозный, возьми магнитный захват и поищи быстренько какие-нибудь артефакты. Я пока разберусь с ним». «Хорошо». Перед тем, как пойти за артефактом, я забрал у проводника 2 контейнера и прицепил их на левую часть поясницы. Я заметил артефакт, когда мы только пришли сюда. Подошел к той аномалии. В ее центре вращался объект треугольной формы синего цвета. Он как будто был весь в порезах, из-под которых шел белый свет. Это был артефакт под названием «Стабилизатор». Я включил магнитный захват. На экране высветился квадрат в центре и точка, ровно перед ним спереди. Я сделал полшага вперед и тут же почувствовал жаркий ветер, исходящий от аномалии. Точка попала в квадрат. Я нажал на точку, и прибор завибрировал в руках. Артефакт начал медленно выползать из вихря в мою сторону. Одной рукой я достал толстую перчатку из куртки и, схватив ее зубами, одел на руку. В этот момент стабилизатор выскочил из аномалии, но я вовремя успел его поймать. Затем быстро откинул крышку одного контейнера и положил туда артефакт, плотно закрыв крышку. Никита, тем временем, посадил проводника возле небольшого дерева в левой части дороги и перевязал шрамы на его лице. Я подошел к ним. «Ну как он?» «Плохо. Рано это ему продезинфицировал, но я открывался, все дает о себе знать». «Действительно плохо. Сам он идти точно не сможет». «Ладно, одевай рюкзак проводника, бери его и свой пистолет в руки и идите вперед. Я подхвачу и помогу ему дойти». «Хорошо». Развалины были не так уж далеко, но учитывая то, что проводник через полчаса полностью повиснет на мне, добавляло проблем. Яд кровососов встречается редко. Понять, какой кровосос перед тобой, можно по когтям. У этих тварей обычно маленькие когти. Яд этого мутанта через полчаса полностью парализует инфицированную жертву, примерно на 3-4 часа. Если жертва выживает и проходит 3-4 часа, то у нее начинается длительное и мучительное выздоровление. «Если за полчаса не доберемся до укрытия, проводника придется нести на руках», — сказал я Никите. «Я знаю», — ответил он, — «поэтому особо не останавливаемся». Мы прошли примерно 50 метров, и вдруг между мной и Никитой полосанула автоматная очередь. Никита тут же лег, целясь куда-то вправо. Я свалился на землю с проводником. Никита начал стрелять. В ответ справа донеслась автоматная очередь. Пули взрыли землю недалеко от напарника. Я развернулся вправо. В 15 метрах от нас шли 3 зомби в комбезах группировки «Долг». Я прицелился и сделал 2 выстрела. Зомби справа упал с непонятным воплем. Слева от меня начал стрелять Никита. Левого зомби словно подкосило, и он упал на землю, лицом в нашу сторону. Последний зомби выстрелил очередью, но не попал. Пули полосанули справа от меня. Я снова прицелился и одновременно с Никитой сделал 2 выстрела, целясь зомби в голову. Того откинуло, и он упал на землю, не шевелясь. Осмотревшись, я начал вставать, как вдруг прямо под моими ногами просвистели пули и послышался выстрел автомата. Я резко упал на землю. Никита сделал еще 4 выстрела. Все затихло. Вроде зомби мертвы. Я поднял голову. Никаких движений. Никита начал вставать. Я сделал то же самое. «Грозный, ты как?» — спросил Никита. «Нормально. 3 зомби в комбезах долго? Что же долг забыл тут?» «Понятия не имею. Но нам нужно побыстрее уходить отсюда, а то мало ли кто-нибудь покрупнее придет». Я поднял проводника, подобрал его пистолет, и быстрыми шагами мы пошли дальше. Оставшийся отрезок пути прошел без происшествий. Я порядком устал тащить на себе напарника. Через 10 минут мы дошли до нашего укрытия. Никита вошел в развалины первый, внимательно все осмотрел и подал знак, что все чисто. Войдя в укрытие, я положил проводника возле стены, предварительно постелив на пол свой плед. На плед постелил куртку напарника и накрыл его своей курткой. Никита, тем временем, успел развести костер и задумчиво сидел возле него. Я снял повязку с лица проводника. Нашел в его рюкзаке специальное лекарство, которое способствует очень быстрому заживлению ран. Затем пролил несколько капель на шрамы напарника и, закрутив тюбик, положил лекарство обратно в рюкзак. Лекарство было новой разработкой ученых на Янтаре. Когда я был у них последний раз, они продали мне это средство. После я сел возле костра напротив Никиты, положил рюкзак рядом с собой, достал из него термос и две кружки. «Чай хочешь?» «Давай». Я налил Никите и себе полную кружку. Взял два глотка и спросил, чего задумчивый такой? Думаю, что будем делать дальше. Нам по-любому придется сутки побыть тут, пока проводник более-менее оправляется от яда. Или придется нести его на своих руках. Ясно, пойду посплю немного. Давай я подежурю. Никита ушел в дальний угол и там заснул. Я остался у костра один. Рядом стоял термос с чаем, в кобуре был револьвер. А в руке была кружка с чаем. Я достал револьвер, предварительно поставив кружку возле термоса, открыл барабан и дозарядил его. После спрятал оружие обратно в кобуру, сделал глоток чая и стал дальше смотреть в костер. Я пытался все подробно переработать в голове, но ничего не получалось. Усталость брала верх. Еще минут 15 я боролся с ней, но все же задремал.